Терезу обнаружил лично заведующий отделом, здоровенный лоб с тонким голосочком. Решив, что она не может открыть дверь, он попытался помочь ей. Заперто изнутри. Заинтересовавшись, он стал ждать. Но от присутствия этой дылды, немой и как бы парализованной, ему стало не по себе, и он доложил по начальству. В итоге появилась полиция, которая взломала дверь, нашла изрешеченный труп и маленькие фотки на окровавленных стенах. «И знаешь, Бен, я вычислила точную дату его рождения в ту самую секунду, когда он умер. 19 декабря 1922 года». Машинка-пулемет блондинчика внезапно останавливается с металлическим скрежетом. Полицейский с обалделым видом смотрит на паспорт, открытый перед ним на столе, и читает вслух. «Гельмут Кюнц, уроженец Германии, родился в Идер-Оберштайне 19 декабря 1922 года». «Полагаю, что вы осознаете всю серьезность ситуации, господин Малассен». Уже поздний вечер. Корыга проводил Терезу домой. Управление полиции само заснуло. Только лампа с реостатом в кабинете дивизионного комиссара Анелиза свидетельствует о том, что контора продолжает думать. Он сидит за письменным столом, а я стою перед ним. Элизабет не видно, нет речи и о кофе. Воспитатель беседует с глазу на глаз с другим воспитателем. «Потому что из всего этого начинает складываться целый букет подозрений на ваш счет». Свет становится чуть ярче, что должно подчеркнуть серьезность момента. Комиссар Анелис меняет освещение, потихоньку нажимая ногой на соответствующую педальку под столом. Наверное, у каждого полицейского есть какой-нибудь свой приемчик. «И мои сотрудники не поняли бы меня, если бы я отказался учитывать это». «Ах, Тереза, Тереза». «Если хотите, я резюмирую ситуацию». «Не то чтобы я очень хотел, но он ее резюмирует. Резюме из 8 пунктов, которые звучат в полутьме кабинета как пункты обвинительного заключения. Первое. Бенджамин Малассен, ответственный за технический контроль в большом универсальном магазине, в котором в течение 7 месяцев неизвестный убийца произвел ряд террористических актов, присутствует на месте каждого взрыва. Второе. Если его там нет, на месте взрыва его сестра Тереза. Третье. Названная Тереза Малассен, несовершеннолетняя, якобы предвидела время и место четвертого взрыва. Деталь, которая не может не обратить на себя внимание любого служащего полиции, не склонного к астрологии. Четвертое. Жереми Малассен, также несовершеннолетний, поджег свою школу с помощью самодельной бомбы, по крайней мере, один из химических компонентов которой был уже использован неизвестным злоумышленником в магазине. Пятое. Топография магазина весьма интересует семейство, если судить об этом по количеству фотографий, найденных в школьном ранце средней сестры, Клары Малассен, очаровательной и столь же несовершеннолетней. Смотри фотографические отпечатки, изъятые при обыске, произведенном на квартире, занимаемой семьей Малассен, согласно ордеру номер, выданному такого-то числа, и т.д. Шестое. Самый несовершеннолетний из детей семьи Малассен бредит в течение многих месяцев рождественскими людоедами. Эта зловещая тематика имеет прямое отношение к фотографиям, не менее зловещим, найденным на месте последнего взрыва. Седьмое. Беременность старшей сестры, Лауны Малассен, едва совершеннолетней медсестры, послужила поводом для встречи между Бенджамином Малассеном и профессором Леонаром, жертвой третьего взрыва. Восьмое. Даже собака, принадлежащая семье, возраст и порода не поддаются определению, опосредованно связана с расследуемым делом, поскольку стала жертвой нервного припадка на месте одного из взрывов. Анализ фотографий, найденных на стенах туалета шведской выставки, обнаружил по меньшей мере на одной из них изображение собаки, страдающей сходным недугом. Свет снова становится ярче. Сидящий передо мной дивизионный комиссар Аннелиз кажется единственным освещенным человеком в Париже. «Соблазнительно, не правда ли, для следственной группы, которая вот уже столько месяцев безуспешно бьется над этим делом?» Молчание. «Но это еще не все, господин Малассен. Вот, не угодно ли взглянуть?» Он протягивает мне толстенный конверт из плотной бумаги с грифом известного парижского издательства. «Мы его получили позавчера, и я как раз собирался с вами о нем поговорить». В конверте 2 или 3 сотни машинописных листков. Все это озаглавлено «Взрыв наоборот» с подзаголовком «Роман» и подписано «Бенджамин Малассен, Мне достаточно взгляда, чтобы узнать рассказ, который, начиная с Рождества, я по вечерам выдавал ребятам, и который завершился 2 недели назад, после признания Жереми. Вид у меня, надо думать, настолько обалдевший, что комиссар счел нужным уточнить. «Мы нашли оригинал у вас в квартире». За шторами мерный гул спящего Парижа. Улюлюканье полицейской машины прорезает его, как кошмар. На столе комиссара Нелиза свет чуть тускнеет. «Поймите меня, Бенджамен». «Бенджамен». «У вас остался только один козырь в этой игре. Моя личная уверенность. Уверенность в том, что вы невиновны, как вы понимаете. Никто из моих сотрудников ее не разделяет. В этих условиях заставлять их разрабатывать другие версии нелегко. И если в ближайшее время не обнаружатся новые факты, которые подкрепили бы мою уверенность...» Я слышу, как они падают одна за другой, эти точки его многоточия. И вот тут я колюсь. Черт с ним, Стео. Черт с ним, с неуловимым мстителем. Я заявляю, что видел, как старичок в сером халате украл 2 патрона в оружейном отделе и потом набивал взятым из них порохом металлический футляр от сверла. «Почему вы не сообщили об этом раньше?» «В самом деле, почему?» «Вы, может быть, спасли бы человеку жизнь, господин Малоссен». «Все правильно, господин комиссар, но если бы вы видели моего друга Тео и его парей в уксусе...» «Как бы то ни было, проверим». Кажется, он говорит это без особого убеждения. Так оно и есть, потому что он считает нужным добавить. «Поставьте 30 свечей, чтобы его нашли».